Параграф 52. Для мышления, таким образом, на его высочайшей вершине определенность остается чем-то внешним. Мышление остается всецело абстрактным мышлением, которое здесь все же называют разумом. Конечный вывод таким образом гласит, что разум дает нам только формальное единство для упрощения и систематизирования опыта, что он есть канон, а не органон истины, что он может нам дать не доктрину бесконечного, а лишь критику познания. Эта критика в ее последнем анализе состоит в уверении, что мышление в себе есть лишь неопределенное единство и деятельность этого неопределенного единства. Прибавление. Кант, правда, понимал разум как способность безусловного, но если разум сводится лишь к абстрактному тождеству, то это означает вместе с тем отказ от его безусловности, и разум тогда есть на деле не что иное, как пустой рассудок. Разум безусловен лишь благодаря тому, что он определяется не чуждым ему содержанием извне, а самим собой и, следовательно, в своем содержании находится у самого себя. Но по Канту деятельность разума состоит исключительно в систематизации посредством категории, доставляемого восприятием материала, то есть во внешнем его упорядочивании, и принципом разума является при этом только его непротиворечивость.